Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И, разумеется, с праздником. Всем, кто справляет праздник сегодня. Потому что я лично, как частное лицо, вне всякого сомнения, рад, что времена социализма закончились. Но, тем не менее, праздник для меня остался 7 ноября, потому что, что бы я взрослый ни думал, это тот день моего детства, когда хотелось гордиться собой и страной, и ты просыпался с хорошим настроением, включал телевизор и чувствовал, что ты живешь в великой стране и участвуешь в великом процессе, который, конечно, идет со сбоями, это понятно, но идет, движется вперед из года в год. Очень жаль, что это ощущение пропало. Никто не умеет сегодня или не хочет уметь создавать его вновь. Это то самое чувство праздника, которого так не хватает. Ну и, конечно, все представляют себе, какой был бы праздник 90 лет все-таки. И мне захотелось поговорить в этот праздник, который, вне всякого сомнения, праздник глубоко национальный, о том, может ли существовать новая русская идея, которая может как-то объединить людей этой страны. Не только в национальном или узконациональном смысле, а объединить в некое человеческое единство. Я не буду, конечно, рассказывать всю историю вот этих двух слов «русская идея», но в ней существует огромное количество знакомых нам или незнакомых фундаментальных понятий. И понятия эти замечательные. Это понятие соборность, всеединство, софийность, духовность, общее дело, цельность, космизм, в конце концов. Мало того, что эти понятия, особенно вот начало этих понятий, соборность, всеединство, куда-то исчезли, ведь в конце концов цивилизация, ушедшая цивилизация социализма, была цивилизацией или попыткой построения соборности и всеединства, правда, без Бога, но зато в одной отдельно взятой стране. И времена эти кончились, а вот эти светлые идеи, они остались? В них есть какой-то еще потенциал, который может устроить нам праздник единения и гордости за себя и свою страну? Что сегодня может объединить Россию? Какие мысли, какие идеи, какие принципы жизни? Конечно, я всего лишь врач, и я не знаю правильного ответа на этот вопрос. Как не знаете, наверняка его и вы, дорогие радиослушатели. Но мне очень хотелось бы услышать ваше мнение, потому что если говорить о том, что бы могло вылечить нас всех, то это, наверное, есть какая-то идея или какие-то идеи, которые могли бы снова нас объединить, сделать так, чтобы мы почувствовали, что мы живем в некой общности, и что в этой общности мы нужны друг другу. Такие разные, с такими противоположными точками зрения на то, что же такое наша страна. Итак, что такое русская идея? Как вы к ней относитесь? Что о ней знаете? И вообще, как вы считаете, что способно объединить сегодня население нашей страны? Давайте попробуем поговорить об этом в праздничный вечер. И по привычному нашему телефону прямого эфира, телефон этот 495-956-15-14, 495 это код города Москвы, а 956-15-14 это телефон, по которому мы сегодня обсуждаем, какие идеи могут спасти Россию, и, конечно, не Россию, не экономику, а могут спасти наши души, которым что-то стало нехорошо. может быть в отсутствии праздников. 956-15-14. Звоните нам. Итак, вечерний звон, и в нем мы пропустим вперед Дмитрия, который ждет уже, дозвонился нам из Егорьевска. Сегодня вы, дорогие радиослушатели, можете здесь, в программе «Серебряные нити», высказать свои мысли о русской идее. Доброй ночи, Дмитрий. Доброй ночи, Дмитрий. Меня хорошо слышно? Да. Если можно чуть-чуть отчетливее говорить, треск какой-то есть там. Есть треск, старайтесь говорить отчетливее. Хорошо. Ну, я только сейчас вот недавно услышал, что ищут национальную идею. Вот, поэтому решил позвонить. Я для себя ее сформулировал. Вот. Просто сейчас хочу сказать на всю Россию. Вот. У нас уже много предлагали национальных идей. Вот. Но, к сожалению, ничего я путного не услышал. Разных там Немцовых вчера выступал. И просто охота сказать, ну какие же вы, господа, дураки. Вот. Ну ничего предложить не можете. абсолютно ничего. Вступление в ВТО, значит, сохранить народ населения. Ну и что? Ну и что на вступление в ВТО? Очередное разорение? Ничего не могут предложить. Абсолютно ничего. А вот я хотел бы предложить. Значит, какая моя идея? Россия должна стать самой мощной в экономическом, в военном отношении страной. Дальше она должна стать самой развитой экономической державой. И третье, самой духовно нравственной, самой духовной и нравственной державой. То есть, во-первых, мы будем бряцать оружием, во-вторых, мы вступим в ВТО, да, как стать экономически самой мощной державой, и только в-третьих, мы будем развиваться духовно. Вот, пожалуй, спасибо большое, Дмитрий. Пожалуй, на примере Дмитрия очень хорошо видны особенности формулирования, как бы, русская идея. И, к сожалению, с моей точки зрения, она формулировалась так всегда. Ведь, конечно, мы все хотим, Дмитрий, вместе с вами, мы хотим в самую экономически мощную, самую военно сильную, не убежден, всегда. Как только военная мощь наращивается, так хочется стать властелином мира. Это не только наша болезнь, это общая болезнь. Ну, не важно. Важно, что всего этого очень хочется. Как бы вся беда в том, что давайте говорить честно и откровенно. В реальности в итоге всего этого, всех трех позиций, так никогда и не случилось. Русская идея всегда была, да, в неком первоначальном смысле неким проектом будущего, причем сформулированным максимально общими словами. Причем ни одному из этих слов нельзя отказать ни в возвышенности, ни в привлекательности. Он, как правило, вот это вот... Русская идея, как правило, формулировалась очень просто. Она всегда формулировалась в противовес тому, что считалось или являлось действительностью ущербным и кризисным в состоянии западных, европейских культур. Вот как бы в противовес этому она формулировалась когда-то. Однако вся беда в том, что это лишь общая декларация, Дмитрий. И этому надо что-то противопоставить. В русскую идею входит, кстати говоря, еще и чрезвычайно возвышенное отношение к русскому народу. Я сейчас поставлю одну запись, которую мне прислали в связи с началом вот тренинговых занятий по поваренной книге магии. Но мне кажется, что мужчина, который звонил, как-то очень точно в своем высказывании охарактеризовал свое отношение к русскому началу вообще. Прошу вас, верните вашу программу по обучению манипулированием сознанием человека. Не губите чистоту, простоту голубя и всемировую особость русских людей. Людей, как вы не сыщете нигде, даже в единичных особях, посреди других народностей мира. Это единственное островное земное наследие планеты нашей, собранное на этой суше земной. Самое чистое, красивое, искреннее и отзывное к человеку и ко всему хорошему и светлому, духовно сильная и здоровая нация земного мира. Нет более на земле такой. Все нации уже пожраны, истреблены и пали под мировым злом. Вот так вот. Вы знаете, Ну, как вы знаете, тренинговых занятий я не закрыл. Понятно, что из этого, вот из этого мироощущения, что нация осталась только одна, все остальные уже пожраны мировым злом, родился не один национализм, в том числе и самые страшные национализмы. И все-таки не стану от вас скрывать, что-то такое, какой-то червячок во мне, мне было приятно это слушать. Ну, приятно, да? Вот приятно чувствовать себя частью нации голубей, особо чистой, особо прозрачной и бесконечной. В общем, как бы бриллианту, сокровищу, вот на этом вот участке суши, острове собранном. Ох, и все было бы замечательно, если бы я, ну, может быть, просто по работе своей не видел постоянную изнанку этого самого народа голубей. И опять... Очень может быть, что в человеке это есть. Некий русский проект должен, наверное, сформулировать мысль о том, как вот эту чистоту, постулируемую русской души, вернуть. Понять, куда она исчезла, и вернуть. Ну, очень хочется. Доброй ночи, Александр. Добрый вечер. Здравствуйте. Национальная идея, как вы спрашивали, на мой взгляд, выглядит как борьба за чистоту нравственной атмосферы. А нравственную атмосферу нам создает автомобильный уличный шум, точнее, безнравственную атмосферу. И вот борьба с этой безнравственной атмосферой шума, по-моему, могла бы идеей стать, поскольку шум в себе не созидательное начало несет, а разрушительное, дестабилизирующее, разлагающее и так далее. То есть, в общем, поставим что-то вроде глушителей на автомобиле, да? Нет, нет, милицию активизировать, вот примерно так. Угу. Понятно, то есть любой ценой активизировать милицию. И общество, и журналистов. И общество, и журналистов. Спасибо большое, Александр, я... Боюсь, как бы такая активизация до чего недоброго в конечном итоге не довела. Вот это мощное подозрение у меня есть. Доброй ночи, Нина Ивановна. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Вот вы сказали в начале передачи, слава богу, что кончилась эпоха социализма. Для меня, а что, да? Же сейчас началось? Эпоха дикого капитализма. И вот молодой человек говорил, что какая у нас национальная идея. Да раньше была какая идея? Человек человеку, друг, товарищ и брат. А сейчас что? Человек человеку волк. Раньше говорили, раньше думая о родине, а потом о себе. А потом, зато и было у нас государство сильное, мощное. А сейчас бери от жизни все, молодежи, да, лозунг? Вот до тех пор, пока у нас будут вот такие лозунги, у нас никогда не будет сильной России. Понимаете? Каждый думает о себе. И в молодежи вот эта вот идея процветает. Вот. Поэтому я говорю, что не надо ничего отметать прошлое. В прошлом были все хорошие лозунги. Дружба народов, а сейчас национализм проявляется. И чего мы добились? Разорили страну, и теперь того, гляди, Россия распадется. Вот вам и идея. Идея, ну, должна быть светлая, а не как сейчас. Все кругом черно. Что по телевизору показывают эти убийства да мордобои, что это самое в прессе, одна вот криминал сплошной. Вот и все. Никакой нравственной идеи сейчас нету. Поэтому все вот эти проекты национальные, они не заработают, пока не будет главного проекта воспитания. Понимаете? У нас хорошие проекты, но без проекта воспитания у нас никакие проекты не будут это самое в жизнь продвигаться. Вот между прочим, вы согласны со мной? Да. Я хочу сказать «да». Я с вами согласен. Правда, те же самые, ну, схожие мысли. Меня как бы все-таки немножко кружным путем я к ним прихожу. Но проблема заключается в том, что в действительности как бы вот говорят, что некая большая склонность к либеральным ценностям, к ценности человеческой жизни, к ценности индивидуальности в европейских странах, в конце концов, воспитаны средневековьем, да, такой привычкой к очень жесткой дисциплине. Вот мне кажется, что Лозунги социализма были замечательные. Да только работали они всегда так, как хотел хозяин. А сейчас в гораздо большей степени, чем это кажется, хозяевами стали мы с вами. Ну, как бы вот кругом, по телевизору, в средствах массовой информации одни убийства и насилие. А вы-то где сейчас говорили? Разве не в средствах массовой информации? Вот есть же у нас какая-то возможность вместе подумать. И я, в общем, действительно и правда считаю, что вслед за советским средневековьем нам нужно подумать о том, как же все-таки создать век просвещения? Потому что всего можно добиться. Но все начинается с того, что молодое поколение, во-первых, должно быть. То есть вообще быть. Не вымирать, не скалываться от наркотиков, а быть. И для того, чтобы быть, оно должно сначала рождаться. И, наверное, самое-то главное все-таки, это давайте рожать детей, и давайте ради этого, может быть, пить, дорогие мужчины, поменьше будем, поскольку как иначе детей-то рожать? Это первая часть национального проекта. Ну, в моем, как бы, внутреннем сознании на сегодняшний день. А вторая часть, давайте вместе подумаем, как бы нам все-таки и помочь, и поправить просвещение, ну, хотя бы на уровне одной отдельно взятой и своей семьи. Да, хочешь исправить дела в стране, начни с себя. Вот это начало с себя, такая маленькая часть национального проекта «Серебряных нитей». Давайте немножко подумаем во время музыкальной паузы. Замечательный русский философ Франк, вкрушение кумира в своем тоже не менее замечательном, как-то заметил, что самые возвышенные и отвлеченные идеалы проигрывают в сравнении с несовершенной реальной жизнью, и жизнь оказывается выше идеалов хотя бы уже потому, что она реально существует, тогда как идеалы только мыслятся, только то, что должно быть. Но может ли существовать вот та самая, тот самый народ голубей, о котором говорил наш радиослушатель, без идеалов? Мыслимо ли это? И кто же должен, в конце концов, создать эти идеалы? Доброй ночи, Тамара Михайловна. Доброй ночи. Во-первых, я хочу вас поздравить с праздником. И мне было приятно услышать еще вчера, вы говорили об этом празднике, и сегодня говорили не только вы, но еще Миронов, представитель Совета Федерации, сказал о том, что надо чтить этот день и помнить все то многое хорошее, которое было сделано, хотя были печальные годы в нашей стране. И мне кажется, что прежде всего надо воспитывать чувство патриотизма молодежи. Когда мы, я вот в молодости знала свою ответственность, очень серьезно относились ко всем поручениям, даже к учебе. И сейчас этой ответственности нет. Я работаю с молодежью, и я вижу, что они безразличны и духовно очень бедны. И мне кажется, что от того, что в школе плохо преподают литературу и историю, еще долго-долго мы не сможем воспитывать вот это прекрасное чувство патриотизма, любовь к родине и желание сделать что-то хорошее для своей страны. Вот я хотел сказать. Спасибо большое. Обратите внимание, снова все упирается в школу. Наверное, это правильно, потому что хотим мы с вами этого или нет, дорогие учителя, если только вы нас слушаете, но школа – это и есть тот самый передний фронт, по которому проходит линия огня воспитания. И никуда не уйти от этого. Никуда не денешься. Если школы пусты, духовно пусты, то можно формулировать любые национальные идеи и сколько угодно. Все равно смысла в этом них будет не больше, чем в некой новой компьютерной игре. Хотя, впрочем, они бы, эти самые компьютерные игры, тоже могли бы стать приводниками патриотических идей, между прочим, как становятся проводниками таких патриотических идей компьютерные игры, которые создают западные производители. И, конечно, здесь должна быть какая-то солидарность бизнеса в вопросах воспитания. Такая солидарность есть во всем мире. У нас ее нет, к сожалению, потому что если рекламироваться будут патриотические военные игрушки, то, наверное, это создаст несколько иное отношение к происходящему. Иногда с мелких деталей это все начинается. Вот конструирование неких новых патриотических идей. Добрый день. Ой, извините, доброй ночи, Анатолий Михайлович. Ой, Александр Михайлович, да? Александр Михайлович, третий раз перепутал. Александр Иванович. Извините, Александр Иванович. Александр Иванович, город Ставрополь. Доброй ночи. Слушаем вас. Я очень рад, что к вам дозвонился. Спасибо большое. Я очень волнуюсь. Значит, есть одна прекрасная идея. Это Александр Исаевич Солженицын. Это сбережение народа. Вот. Я бы хотел вот именно, чтобы на ней остановились. Ничего не надо придумывать. Надо прислушаться вот к нашим вот современным классикам. Я с гордостью отмечаю, что это мой земляк. Вот. Хотелось бы, чтобы мои слова прозвучали в этом эфире и были бы вами прокомментированы. Они уже прозвучали. Так, может быть, вы объясните, что такое сближение народов по Солженицыну? Алло? Я, что ли, да? Да. Ну, раз вы... Сбережение? Да. Сбережение народа, я так понимаю, что наш народ надо беречь. И в нынешней ситуации нам надо сделать все, чтобы, как вам сказать, чтобы уровень жизни простого народа, он немножко был бы получше. Вот эти все вот небольшие повышения пенсии и прочее, это не решает проблему. Надо в корне каком-то менять. Вот я не могу сказать, как это сделать экономически, но надо убедить наших людей, власть имущих, экономически богатых людей, что людей нельзя вот опускать до уровня, как сказать, просто производящей силы. Это наш народ, его надо беречь, его надо лелеять, потому что без людей, производящих наше материальное благо, ну, рабочих, крестьян... Можно нанять еще более дешевую силу рабочую где-нибудь в Молдавии. В Молдавии? Ну, это вот тоже не решит проблему. И вот поэтому, ну, это я так для примера, не хочу обидеть Молдавию ни в коем случае. Я хочу сказать, что в действительности просто так сказать людям богатым, давайте отдайте свои деньги народу, тоже практически невозможно. А вот попробовать объединиться хотя бы ради того, чтобы была, сохранилась страна, в которой можно будет как бы спокойно богатеть, вот это, наверное, важно для всех. Но, к сожалению, сегодня не все это понимают. Наверное, нужно больше вот такого рода наших с вами разговоров, чтобы вы звонили и говорили об этом, поскольку какой у нас еще существует способ. Доброй ночи, Александр. Александр. А, извините, Андрей. А, доброй ночи. Да, здравствуйте, Андрей. Извините, ради бога, тут у меня чего-то имена перепутались. Да, бывает. А, доброй ночи, глубоко уважаемые радиослушатели и ведущие радио «Серебряные нити». У меня идея такая. Я считаю, что сейчас вот много говорится о том, чтобы люди планировали семьи, рожали детей. Но я вот являюсь молодым человеком, считаю, что как я могу планировать будущую жизнь своих детей, если обращать внимание на сейчасшние школы, детсады. То есть национальная идея, я считаю, что в детях. То есть если я буду видеть, что детсады хорошо развиваются, школы, нет бомжей детей этих, попрошаек, что-то делается, что игры отстраняются жестокие от детей, как-то люди займутся детьми, я думаю, что, ну, как по словам, может быть, Ленина, все детям, или, может быть, как в Шекспире, цветы, дети, цветы жизни, да, как-то. Вот так, я думаю, что... Вот посмотрите, правда, Андрей, Владимир Ильич, в общем, был, я бы сказал, очень жестоким человеком, ну, чрезвычайно жестоким. Человеческая жизнь для него очень мало чего значила, для доброго нашего дедушки Ленина. Но дело в том, что вот этот лозунг «все детям» он смог сформулировать, он это понимал. И вне всякого сомнения, да, в общем, хотим мы это хорошо или плохо вспоминать 7 ноября фюрера, но ровно ту же самую идею и он формулировал. Сначала все для детей, да, я помню, все время вспоминаю то время, когда в ГДР была программа поддержки детства, и оттуда запрещали детские вещи вывозить, настолько дешево они стоили. В общем, конечно, как бы до тех пор, пока даже производители не поймут, что для того, чтобы страна сохраняла покупательную способность, в ней опять же должен быть потребитель, ничего никуда не сдвинется. Спасибо, Андрей. У нас с вами общая национальная идея. Я тоже считаю, что главное сегодня это дети и образование. Потому что, когда человек начинает думать, оттуда из глубин души приходит все. И соборность, и духовность, и поиск. Но для этого надо, чтобы было кому думать и каким-то образом объединить свои усилия для того, чтобы учить думать. Виктор, доброй ночи. Доброй ночи, Александр. Этим благодарен вашей передаче. Мне она очень интересна. Хочу высказать свою мысль по поводу... Это даже не общенациональная идея, а общемировая. Это сделать землю цветущим садом. Для этого каждый должен посадить дерево, цветы. И начинать, конечно, надо с родителей. Ведь дети сейчас, и родители в том числе, не хотят этого делать даже в своих дворах, к сожалению великому. А раньше при социализме, я это время застал, и мои родители меня этому учили, и мы так делали. И люди жили вдохновенно. Вот если это возродить, отсюда и нравственность, и мировоззрение, и люди, и дети не будут сидеть возле компьютера очень долго, а будут ходить и поливать цветы, и смотреть, как растет дерево, как растет цветок. Отсюда и преступности меньше, если все так будут думать. А мысль материализуется, вы же знаете об этом. Кстати, вот я недавно посадил дерево. Мне привезли саженец, который я просил, мне пообещали весной следующего года. А вот мысль моя материализовалась. И привезли сегодня, да, нет, вчера, но уже этой осенью. Вот так. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Мне тоже кажется, что иногда какие-то очень большие и сложные философские проблемы вдруг способны решиться очень просто. Потому что сажать дерево или цветы на клумбе, наблюдать за тем, как они растут, или наблюдать за тем, как растут живые звери рядом в доме, это всегда что-то такое, что заставляет прорасти корни вот того самого, что когда-то было и понималось, как русский идеал или русская идея. И меня, может быть, радует, может, огорчает, что сегодня, в общем, ничего такого тотального не прозвучало, и все хотят, как мне кажется, объединить свои усилия в чем-то очень простом и конкретном. И это простое и конкретное упирается туда же, куда все время упирается программа «Серебряные нити», в детство. И, конечно, я понимаю, что я впадаю в некую общую беду российской интеллигенции, а всякий российский интеллигент, он видит свое призвание в том, чтобы учить или воспитывать, особенно тогда, когда его на это никто не уполномочил и никто об этом не просит. Но, тем не менее, мне кажется, что другого выхода нет. Потому что и в возникновении вот той революции, которой сегодня исполнилось 90 лет, всегда играла свою роль, может быть, не очень определенную, может быть, смутное, путанное, но, тем не менее, духовное искательство и интеллигенции, и народа. Мне кажется, что это духовное искательство не ушло никуда. И сегодня оно по-прежнему существует. И оно по-прежнему хочет сформулировать какие-то идеи. Однако проблема сегодня встала так. Было бы с кем эту идею формулировать? Как я понял, слушатели согласны со мной в главном. Давайте попробуем все-таки рожать детей и учить их сажать деревья. Но попробуем мучительно найти на это время. Между прочим, вот в таких простых вещах сегодня могут содержаться идеи, которыми можно людей объединить. Потому что не будет детского сада, не будет ничего хорошего в нашей отечественной национальной жизни. Ну что ж, вот, наверное, все время, которое отведено нам сегодня на этот разговор. Как всегда, если вы захотите, мы его продолжим. Звоните на автоответчик по телефону 956-15-14. с 19.00 в дни прямого эфира, то есть по московским понедельникам, средам и пятницам. А в ближайшую пятницу давайте поговорим, ну, наверное, о холостяках, поскольку о женщинах мы говорили очень много, а о мужчинах мало. Но кто такие холостяки? Что это за уникальная такая мужская порода? Откуда они берутся? И что из себя представляют? Как нам с ними бороться, разумеется, раз нам нужны дети? Спасибо всем, кто был сегодня вместе с вами, вместе с нами здесь в эфире. С праздником еще раз. Спокойной ночи.